Глава 22. Встречи с родными. Надя так и не поняла, заснула она и увидела сон, или от усталости и страха у нее начались галлюцинации. Возможно, видение было вызвано достаточно уже большой концентрацией газа в туннеле, ну и кто знает, может, все это произошло наяву, по неизвестным людям метафизическим законам. Как бы то ни было, но девушка снова увидела маму. Сначала почувствовала, что она не одна, распахнула глаза, вскинула голову, ахнула. «Ты?» «Конечно, я!» Поправляя непослушный локон, улыбнулась мама. «Ведь я нужна тебе сейчас, разве не так?» «Так, мама, так!» — вскочила Надя. Ей очень хотелось броситься в мамины объятия, но страх того, что морок рассеется, и она снова останется одна, заставил ее остаться на месте. «Но все-таки, как это возможно, что ты сейчас здесь?» «Я ведь тебе в прошлый раз говорила, что всегда буду с тобой, потому что ты моя часть. Разве ты это забыла?» «Не забыла, но...» Девушка чуть не добавила. «Но ведь ты не настоящая». Однако в последний момент удержалась и закончила фразу по-другому. «Но я еще не могу к этому привыкнуть». «К этому не надо привыкать. Это всегда с тобой. Есть и будет с тобой. Скажи мне лучше, почему ты лежишь здесь и плачешь? Неужели ты сдалась? Я не узнаю тебя, дочка». «Я уже не плачу», — неожиданно для себя снова всхлипнула Надя. «Просто я не знаю, что мне делать. Но ведь в прошлый раз тебе было еще хуже. А ты не опустила руки. Вспомни, тогда ты не знала, выживет ли твой муж. Не знала, жив ли отец. И за вами гнались преследователи. И все же ты нашла в себе силы, чтобы не запаниковать, чтобы идти дальше. Тогда я знала, куда идти», — перебила девушка. «То есть тогда не было выбора. Можно было идти только вперед. Разве это лучше, когда нет выбора?» – удивленно распахнула глаза мама. «По-моему, наличие выбора – это великое благо». «Я запуталась в выборе», – призналась Надя. «Не могу найти выход. Я заблудилась». «Может, ты искала не то, что тебе на самом деле нужно? Помнишь, я говорила, что и в кромешной тьме можно найти путь к свету? А здесь даже не тьма. Но зачем тебе выход? Ведь ты пришла сюда не за этим, но я не смогла найти и то, для чего я сюда пришла. Я искала отца. Он, я знаю, но мне кажется, ты не очень хотела его найти». «Да ты что?» — вскинулась девушка. «Конечно, я хотела. И хочу». «Я верю. Ты хочешь, да. Но еще больше ты боишься этого. Что же в этом страшного? Я боюсь не найти, ведь тогда мы все можем погибнуть. Это я тоже знаю. Но это другой страх. Страх смерти, присущий всему живому. А я имею в виду совсем другое. Ты боишься, что отец окажется не таким, каким ты себе его представляла. Что он не признает и не примет тебя. Не оправдает твоих надежд. А то и станет тебе дополнительной обузой. Вот чего ты боишься». «Нет, нет! Это не так! Возможно, ты сама не понимаешь своих страхов. Но они есть. Именно они мешают тебе найти верный путь. Даже если я на самом деле этого боюсь», — тихо произнесла Надя, начиная понимать, что в маминых словах на самом деле была истина. «Причем здесь мои страхи, если я просто не могу найти туннель, который привел бы меня к отцу? Все дело в этом месте. Ведь я тоже говорила об этом в прошлый раз. Здесь все не совсем так, как то, к чему ты привыкла. Ты уже сама убедилась, что здесь далекое может стать близким. Так почему не может быть и наоборот? Стать далеким то, что находится рядом, — подхватила девушка. — Так значит, отец сейчас близко отсюда? Ты знаешь, где он?» «Я знаю, конечно. И тебе стоит поспешить. Отец в опасности. Теперь он и в самом деле может умереть. Он без сознания, надышался газом. Беги скорей!» «Но куда? Я ведь говорила тебе, что заблудилась. Ты просто забыла главное правило». «Я не забыла, но сейчас оно не действует. Оно действует всегда. Повтори его. Быть собой, верить в себя, не изменять себе. послушно сказала Надя. «Вот и все», — улыбнувшись, кивнула мама. «Разве что можно добавить еще. Не бойся своих страхов. Они нужны для того, чтобы предупреждать, а не запрещать. А теперь иди, и поскорее». Девушка невольно сделала несколько шагов. Обернулась, чтобы спросить, правильно ли выбрала направление, но мамы уже не было. Правда, она теперь уже без всяких подсказок знала, что идет правильно, причем даже не задумывалась, что это за ход, была ли она уже в нем раньше. Просто шла вперед, и все. Просто поверила в себя и снова стала собой, с брезгливым удивлением вспоминая, как устраивала недавно истерики. Хорошо, что больше никто этого не видел и не слышал, за исключением мамы. Но мама не в счет, ей можно. Это же мама. Совсем скоро, оказывается, это было так рядом, Надя вышла в небольшую пещеру. Пожалуй, здесь было темнее, чем в туннелях и предыдущих пещерах. Поэтому она не сразу заметила два тела на ее каменном полу. Да и когда заметила, то поначалу только одно, выделяющееся на темном камне более светлым пятном. И лишь подбежав к нему и увидев, что это Сейд, увидела и лежащего ничком возле пса мужчину. Непонятно почему, но первым делом девушка принялась тормошить Сейда. «Сейд! Сейдушка! Милый! Очнись!» Пес вяло шевельнулся, попытался поднять голову, но снова уронил ее на каменный пол. Тогда Надя просунула руки по теплое мохнатое тело и, поднатужившись, подняла тяжеленного Сейда. Опасаясь, что подломятся колени и она рухнет вместе с мохнатым другом, Надя поспешила ко входу в туннель, из которого она только что пришла. Но поскольку ход вел теперь кверху, много пройти она не смогла и все-таки повалилась с ног. Падая, она посильнее прижала к себе пса, чтобы тот не расшибся о камень. Но от удара Сейд все-таки вздрогнул и медленно открыл морщковатого цвета глаза. Правда, сейчас они были слегка мутноватыми, так что больше походили на засахарившийся мед, который она пробовала в детстве. Мед ей тогда не особо понравился, как не нравился ей сейчас и болезненный взгляд Сейда. «Что с тобой? Что?» — взволнованно заговорила девушка. «Это газ, да? Почему же ты не убежал сразу?» «Газ», — односложно ответил Сейд и снова закрыл глаза. Потом резко повернул в бок голову, и его вырвало желчью. Пес почти по-человечески начал кашлять. Потом с большим трудом сел. Но взгляд его стал уже более осмысленным. «Летчик все еще там?» Надя кивнула. «Нужно его срочно вытащить, иначе умрет, если уже не умер». «Ну я же не...» — начала говорить Надя, но тут же вспомнила. «Главное правило — нужно верить в себя». И, сделав жест Сейду, чтоб тот ждал ее здесь, решительно направилась к пещере. Лежащий ничком мужчина был почему-то разутым, точнее, в каких-то непонятных коротких носках, и не шевелился. «Может, и в самом деле уже умер?» — вспомнила Надя последние слова Сейда. Странно, но подумала она об этом совсем отрешенно, почти спокойно, словно речь и впрямь шла о каком-то постороннем мужчине, а не о родном отце. Может быть, потому что он лежал лицом вниз, и если бы не летная куртка и камуфляжные со множеством карманов штаны, признать в нем Семена Будина и виденного когда-то Надей лишь однажды на старой свадебной фотографии было невозможно. Да и что куртка? Куртку мог надеть кто угодно. Снять с того же трупа и надеть. Подумав об этом, девушка передернула плечами и мысленно обругала себя. Нужно спасать жизнь человеку, а не о трупах думать. И вообще, вспомнила она недавнюю, то ли приснившуюся, то ли привидевшуюся встречу. Мама права. Я действительно боюсь разочароваться, боюсь, что тот... об встрече с кем я так сильно мечтала, окажется не таким, как я напредставляла его в своих ожиданиях, и что он не признает меня своей дочерью. Но как бы то ни было, этого человека нужно было спасать, даже если существовал хотя бы малейший шанс на то, что он жив. И вовсе не важно, кто он такой на самом деле. Он человек, и это главное, а со всем остальным можно будет разобраться потом. Подойдя к мужскому телу ближе, девушка заметила в полуметре перед ним черную широкую трещину в полу. Она тянулась от стены к стене через весь пол и выглядела беззубым черным оскалом. Вероятно, именно через эту трещину и проникал из глубинных залежей природный газ. Надя не могла чувствовать его запах, но она знала, что дышит сейчас его ядовитой смесью, поэтому старалась сделать не очень глубокие вдохи. И все-таки, то ли от самовнушения, то ли от того, что газ и впрямь начал действовать, девушка почувствовала головокружение и начинающееся удушье. От этого захотелось вздохнуть глубже, что лишь усилило бы пагубные последствия. «Не дуркуй! Чего застыла? Подохнешь ведь рядом, идиотка!» — мысленно подхлестнула себя Надя, быстро хватая его за ноги и волоки в туннель. Приободренная собственной командой, девушка схватила мужчину за голеностопы повыше лодыжек. Однако его ноги даже в самом тонком месте оказались куда больше в обхвате, чем Надины ладони, поэтому ей не оставалось ничего иного, как ухватиться обеими руками за одну ногу. Напряглась, потянула, тело сдвинулось лишь на чуть-чуть. Тогда Надя откинулась назад, помогая себе весом собственного тела. Теперь получилось лучше, но не намного. Голова девушки кружилась все сильнее, в ушах звенело. «Так я его далеко не уволоку, все-таки лягу рядом», — отрешенно, словно о посторонней, подумала о себе Надя. И в следующий миг почувствовала на своем плече тяжесть чьей-то руки. Девушка оглянулась. Возле нее, радостный и одновременно сердитый, стоял муж. «Да и я!» — ворчливо буркнул Нанос, пытаясь отодвинуть ее в сторону. «Нет, давай лучше вместе. Ты за одну ногу, я за другую», — не в силах удержать счастливой улыбки, сказала Надя. «Он очень тяжелый. Ты лучше помоги перевернуть его на спину, а потом иди и придерживай голову. Мы же ее ему о камни побьем. Или сможешь за руки поднять? Тогда бы понесли, а не тащили». Надя послушно перешла к голове отца и, взявшись за плечо по команде Наноса, и одновременно с ним перевернула тело, стараясь почему-то не смотреть на лицо, взялась за отцовские руки. Из безвольно разжавшихся широких ладоней что-то со стуком выпало на пол. Надя нагнулась и подняла кремень и кресало, точно такие же, что были и у Наноса. Она сунула их в карман и попыталась приподнять тело за руки. Сил на это не хватило. Девушка посмотрела на мужа и виновато помотала головой. «Ничего», — сказал тот, — «подними тогда голову, а я буду тащить». Надя осторожно коснулась отцовского лица, с невольным ужасом ожидая, что оно может оказаться холодным, мертвым. Но лицо было теплым, заросшим густой жесткой бородой. На своей ладони девушка ощутила слабое прерывистое дуновение. Отец дышал, пока еще дышал. «Понесли, понесли скорее!» — просунув под голову руки и приподняв ее, воскликнула Надя. Она вновь почувствовала накатывающий приступ дурноты и что из силы стиснула зубы, чтобы не грохнуться в обморок. Правда, теперь рядом снова был Нанос. Но тому будет трудно вытаскивать сразу двоих. Девушка видела, что и одного-то мужу тащить было нелегко. «Подожди-ка», — с трудом переборов дурноту, сказала она, — «остановись ненадолго». Нанос остановился. «Что такое? Устала? Погоди, поднимемся по туннелю немножко, и тогда отдохнем». «Да с чего мне уставать? Я совсем тебе не помогаю», — ответила Надя и сделала то, что задумала перед этим. Уцепилась в воротник летной куртки и, поднатужившись, приподняла не только голову, но теперь и плечи отца, и просипела: «А теперь понесли!» Дело пошло немного лучше. Правда, теперь девушка отчетливо чувствовала, как стремительно покидают ее силы, так же быстро, как вытекает из пробитой фляги вода. Но все же она продержалась довольно долго. Ей показалось, что бесконечно долго, хотя на самом деле они едва миновали то место, где она оставила Сейда. Кстати, последним, что Надя увидела перед тем, как все-таки потеряла сознание, были озабоченные морошкового цвета глаза мохнатого друга.